По машинам экипажи заучено и привычно бросились к танкам, не отстали и новички, показав должную выучку. Борис влетел в танк первым, юркнул на место мехвода и принялся запускать двигатель. Генка влез в башню и уселся на место наводчика. Он в любом танке им был, и в современном мире, и в годы войны. Вот только в будущем снаряды заряжались и подавались автоматически, а выбор определялся нажатием кнопки. В Т-34 он заряжал сам, а в этом танке это делалось вдвоем. Боекомплект пушки длина 25 состоял из 28 арт-выстрелов, раздельного заряжания 53, ВОВ-471 с осколочно-фугасными снарядами и 53, ВБР-471 с бронебойно-трассирующими. Все снаряды в кормовой нише башни, в четырех укладках, а снарядные гильзы помещаются на бортах башни и днище боевого отделения и в подбашенной коробке. Но какие снаряды выпускать по врагу, решал командир танка, он же и определял цели, потому Гена пока просто уселся у прицелов. Артем последовал за ним и уселся ближе к снарядам, тут он стал заряжающим. Стрелок в этой машине сам по себе был не нужен. В танке установлены 3,7,62 мм пулемета ДТ, из них 2 в башне и 1 курсовой в корпусе. Они и распределялись среди всех. Один из пулеметов ДТ, размещенных в башне, был спарен с пушкой, другой танковый Дегтярев был смонтирован в шаровой установке в кормовом листе. Курсовой пулемет жестко закреплялся параллельно оси танка во вваренном в корпус патрубке. Огонь из него вел механик-водитель, и за Артемом оставался только один ДТ. На некоторых из два для поражения легкобронированных целей, низколетящих самолетов и пехотных укреплений устанавливался 12,7 мм пулемет ДШК. Он крепился на кронштейне, закрепленном на подвижном погоне командирской башенки, и тут он имелся. Олег не преминул вооружить танк по максимуму. Боекомплект пулеметов ДТ, 2331 патрон. При наличии пулемета ДШК, к нему 250 патронов. Олег влез последним, но присаживаться не стал. И хоть в танке из оптики стояли телескопический прицел 10-17 и перископический прицел ПТ-4-17, и с недавних пор устанавливался прибор наблюдения МК-1У, он предпочел собственные глаза и бинокль. Капитан, высунувшись из него, смотрел, как выстраиваются в походную колонну танки его роты, а те, выстроившись в колонну, ревя двигателями, устремился к указанной точке. Пока только Борис трудился в поте лица, Артем с Генкой лишь проверили пулеметы и их боекомплект. В походном порядке танки полка двигались к другим частям их корпуса, и впереди за небольшим изгибом русла уже маячила далекая черта, идущая через воды реки, дамба. Обрадовались танкисты, их начал охватывать боевой азарт. Бригады корпуса уже двигались по ней, на ту сторону, со стрелками на броне, и без них танки шли на прорыв. Ставка требовала скорейшего взятия Варшавы, а для этого нужны были плацдармы. «Понеслась», — протянул Олег, — «вот тот момент, когда вы нужны, парни. Пора карать». Рев моторов, перегазовки, лязганье траков, все ждут своей очереди. К этим звукам добавляется грозная песня артиллерии и танковых орудий. Немцы не успели создать ни мощные линии обороны, ни укрепрайны, поэтому пусть и тонкие ручейки, а не стальную лавину, им не удержать. Фугас в казенник, когда подошла их очередь, и пришел приказ по рации, скомандовал Олег: «Береговая линия на мушках». Но зря, ни снаряды, ни патроны не тратить. Вперед! Это было достижение наступающих советских армий, великая радость свершений, после 3 лет войны, бить неприятеля, не на своей территории. Пусть все устали, соскучились за домом и родными, но врага необходимо гнать, а самого его логова. И потому, вперед на запад. Общее возбуждение охватило и экипаж старшего сержанта Кравцов, еще недавно разгильдяев и залетчиков, но теперь участников Курской битвы, пусть и не ветеранов сражений. Они возликовали вместе с тысячами танкистов, их прадедов. И этот настрой пробудил благородную ярость. Главная работа теперь была за мехводами. Аккуратно заехать, выровнять и провести машину по неширокой дороге, да так, чтобы не повредить ее откосы. Борису тут указывать было не нужно, он и сам понимал, что ему делать, как только получил команду. Танк взревел мотором и пополз на основании дамбы, точнее на дорогу, идущую по ней. Работая рычагами и педалями, мехвод выровнял машину и повел ее по накатанному траками пути. Смотровая щель, вот и весь обзор, ему не охватить взглядом широкий сектор, но пока достаточно и того, что перед ним. Сердце колотится, нервное напряжение охватывает все тело, хочется быстрее проскочить опасную преграду, но нужно ползти. Артем взял тяжелый снаряд, едва не, с непривычки, охнул от его веса, но тут помог Генка, и они зарядили пушку. Теперь наводчику можно рыскать ее стволом, в поисках подходящей цели, если не будет команды, конкретнее. Сам Артем держал связь с танком комполка и готовился открыть огонь из пулемета. На приближающемся берегу, как отмечал Олег, началась неслабая движуха. Через реку уже перебрались танковые бригады Т-34 и стрелковые части, они и устремлялись на прорыв сходу, стараясь не давать противнику опомниться. Грохот от разрывов, стрекот автоматов и натужное уханье пулеметов, привычная какофония последних лет. А все никак не привыкнуть, война дело страшное, и особенно поражает, что природа-то живет себе и дальше. Сейчас бы рыбу удить, нырять, уток стрелять, а не тесниться в душной, бронированной банке. Одна за другой, многотонные машины начали переезжать на другой берег реки. Дамба выдерживала метры напряженного перешейка, хорошо еще не по дамбе, ни по водной глади не ведется обстрел. Первые прорвавшиеся танки и стрелковые подразделения подавили слабое сопротивление и теперь закрепляют успех. Там уже идут активные боевые действия, а тут пока просто переезд на другой берег. Переправа, переправа, пропел Борис казарменную прибаутку. Ведро слева, тазик справа. Нервничает Борька, подумал Артем, да оно и не удивительно, вчера пиво пили, а сегодня в бой. Если вражеский снаряд попадет точно, пиши пропало. В качестве противопожарного оборудования в ЗИП-танка имеется только тетрахлорный ручной огнетушитель типа РАВ-2, а выскочить. Артем оборвал эти мысли, напрягся. Все, середина реки, все мысли прочь, только сосредоточенность и трезвый расчет. Мало ли издалека начнет бить дальнобойная вражеская артиллерия, или хуже того, совершит налет авиации противника, и все прорвавшиеся части отрезаны. Но они не первые, бояться особо нечего, побратимы танкисты уже вовсю штурмуют прибрежные зоны. Стрелки тоже не отстают. И обошлось, последние метры, съезд, танки преодолели опасный отрезок, а потом, рокоча моторами, стали съезжать с дамбы, сворачивая и устремляясь в прорыв. Борис, жми, перегазовка, переключение передач, наращивание скорости. Олег отдал команду по рации, и рота принялась выстраиваться в боевой порядок. Тяжелые танки полка медленно, но неудержимо поползли вверх. Влево и вправо по берегу разворачивалась подобная картина. По трем дамбам шла техника и незамедлительно вступала в сражение. Натиск рос. Это событие отразится в короткой сводке так: 29 июля части 13-й армии и передовые отряды 1-й гвардейской танковой армии форсировали реку Висла южнее Сандомира. Тесня неприятеля, армии 1-го Украинского фронта подошли к нескольким городкам, стоявшим уже на краю польской земли. Но это было только начало, основные силы еще не подошли, а передовые части еще должны были закрепиться и выстоять до их подхода. И танковые бригады и полки делали свое дело, сминали оборону не успевших подготовиться немцев, крушили их слабые укрепления, поражали огневые точки, громили гарнизоны и колонны, другими словами, захватывали плацдармы. Вырвавшись на просторы, тяжелые танки полка шли на прорыв к населенным пунктам, селам и городкам, зачищая сектора и уничтожая врага в траншеях и дотах. Олег выглянул в люк, постарался оценить обстановку, поводил биноклем во все стороны. Гитлеровцы спешно отступают, уходят по проложенным дорогам и по грунтовкам вдоль балок и полей. Впереди в километре от его роты бронетранспортеры, грузовик и пару легковых авто, дальше виднеются крыши домов и верхушек садовых деревьев, деревня, рота к бою. На 12 часов неприятельская автоколонна, не дать им уйти, огонь со всех стволов. Генка завертел воротом, подстраивая пушку, Борис наддал скорости, Олег выждал немного и скомандовал: короткая, огонь, выстрел. Рядом тоже рявкнули заряженные пушки, отсылая осколочно-фугасные снаряды вслед фашистам. Затарахтели пулеметы. Спешно ретирующихся гитлеровцев накрыло разрывами. Осколки и пули посекли тонкое железо автомобилей, и солдат, баки взорвались, и все охватило пламя. Теперь предстояло решить, врываться ли в селение или обойти его, и прорываться дальше. «Артем, запроси разрешение на дальнейший прорыв», — приказал Олег. «Борис, малый ход». Артем запросил, и получил приказ, занять поселок, о чем и сообщил командиру танка. Пометуя о том, что они все-таки освобождают, а не просто штурмуют вражескую деревню, то есть желательно ничего не крушить почем зря, Олег приказал взводным зайти с флангов. Вернее, поручил Артему это передать экипажам. «Я коготь 1, когтю 2 и 3, зайти с левого фланга в село, когтю 4 и 5, войти в село с правого фланга, боеприпасы экономить». Как понял, сами они двинулись прямо по дороге, отвлекая на себя внимание расчетов, возможных огневых точек. Протаранив горевшие машины и броневики, танк сдвинул их с пути и, набирая скорость, устремился к окраине поселка. «Пушка слева 10-100, выкрикнул Олег, по привычке показывая пятерню. «Заряжай, есть осколочный, готово, короткая, огонь, выстрел, есть попадание, но и справа что-то сверкнуло, по башне бинкнуло, рикошет, но ощущения неприятные, ах, ты ж, Борис, и сам все понял», повернул танк в ту сторону, подставляя лобовую броню. Олег на миг задумался, боезапас ограниченный, впереди неизвестность, огонь неинтенсивный, по ним бью бронебойными снарядами, что по сути, болванка, хотя и не всегда, это не зенитка, значит, заряжают по одному выстрелу. Если орудийный расчет не очень скоростной, то полный вперед, тараним, понял. Тратить второй снаряд не стали, пулеметы тоже не использовали, на пушку надвигалась безмолвная громадина. Борис сидел и думал, только бы не в его узкую прорезь, только бы не в смотровую щель, а так броня выдержит, ни гаубица, ни танковое орудие «Тигра». Сокращается расстояние, видны уже отчетливо мешки с песком, и суетящийся расчет, выстрел. По броне снова чиркнуло, в спешке не навели точно, и теперь до следующего выстрела, у танкистов есть немного времени, за которые, они покроют еще десяток метров. «Лавируй, зайди чуть сбоку», не выдержал Генка, «сейчас попадут». У Артема, чесались руки, дождаться выстрела, выглянуть и дать очередь из дышака, тот и предназначен для пробития легкобронированной цели. Но Олег разумно решил беречь патроны, мало ли на кого еще наткнуться. Фаустпатрон в бочину от недобитой пехоты, и все отъездились. Выстрел, попадание на этот раз точно в танк, но ура, пробития нет, маловат калибр, а по гусеницам немцы бить еще не стали, это время на наводку. ИС преодолел последние метры, Борис шел где-то километров 30 в час, и с разгона наскочил на орудие, смял его, вместе с расчетом, и вломился в изгородь какого-то участка. Перегазовка, притормаживание, поворот на месте, и они на улице. «Всем внимание!» – предупредил Олег. «Во вражеском стане зевать нельзя, и тут опасность представляют не только САУ, танки и орудия. Можно и на мину наскочить, и гранату под гусеницы, и фаустпатрон сбоку. То есть нельзя подпускать близко ни живую силу, ни бронетехнику». Олег потряс кистью Артема и Гена, нажали на спуск, и дегтяри изрыгнули короткие очереди. Бори угрозы не видел, и спокойно вел танк вдоль улицы, высматривая укрытие, или спрятанную самоходку. Но поселок, видимо, уже оставили все гитлеровцы, которые могли бежать на транспортных средствах. Получалось, приказ выполнен, селение занято, и выбивать из него некого. «Борис, ищи колодец, там и станем», — распорядился Олег, подумав. Мехват принялся следовать указанию, по ходу движения высматривать сруб на обеих сторонах. В центре села, на перекрестке и стыке улиц, они встретились с танками роты и принялись подыскивать место не только для остановки, но и для возможного ночлега. Вскоре отыскалась площадь, которая соответствовала желаемым целям, но и место широкое, и высокие деревья по периметру, и колодец, и крайние дома вместительные. Стали, Артем запросил у полковника дальнейших указаний. Тот велел ждать остальные роты и его самого. «На сегодня, по ходу, все», — проговорил он, — «шабаш, можно загорать. Тогда осматриваем дворы и ищем, что пожевать. В ближайшие часы нас вряд ли покормит», — распорядился Олег. «А я о чем говорил?» — буркнул Борис. «Хорошо еще лето, а то бы лапу сосали. Трофей нужно брать», — предложил Генка, — «по-крупному. Продовольственную машину или склад, хотя и ДОТ, «Подойдет, фрицы там, голодными не сидят, учтем на будущее», — улыбнулся Олег, «а пока, понадеемся на гостеприимство польских крестьян». Они вылезли, и вооруженные пистолетами, хорошо Олег, позаботился, направились к колодцу. Ведро оказалось на месте, и вскоре все экипажи вдоволь напились, и наполнили фляги, а потом, еще и ополоснулись. «Выбираем, кому, какое подворье, и вперед», — приказал Олег, «ухо держать востро». Сараи, амбары, подвалы, хаты, все проверять, есть. Танкисты разошлись по дворам, еще не имея особых указаний, как себя вести с освобожденным населением. Артем, помня, как сам прятался от немцев в деревне, и где особое внимание уделял углам, и был начеку. Если даже тщательно не обыскивать укрытий и уголков, где можно затаиться, много. Но долго все обшаривать не пришлось, выскочили хозяева и затарахтели что-то, на местами понятном языке. «Матка баска, добрый день, мы ищем гитлеровцев», — пояснил Артем. «Есть они тут, и хотим переночевать. Спать можно? Прошу пана». Артем осторожно прошел в дом, готовый, как ковбой, начать палить и разворачиваться. За ним прошмыгнул Борис и стал заглядывать в комнаты. Олег с Генкой в это время, вместе с хозяином, осматривали подвал и отметили, кое-какой достаток семьи. «А тут, фрицы не так зверствовали», — констатировал капитан. «Тыловики, добрее, могли и пожалеть», — напомнил Геннадий. «Это же не этого года запасы. Вот и мне совестно брать, пусть сами угостят. Айда на огород посмотрим». Они, глотая слюнки, поднялись во двор и прошли за дом. Тут и стали слышны моторы, танки полка вошли в поселок. И этих освободителей уже встречали быстро сориентировавшиеся селяне. Цветы, хлеб, сезонные угощения. В общем, другая картина. Олег буркнул что-то и пошел докладывать. Генка постоял, посмотрел на хозяина и спросил. «Картошка еще ж не копана, яблони не оборваны». Поляк помотал головой. «Вот и отлично, угощай». Олег тем временем вышел на площадь. Там остановились прибывшие танки и подошел к танку комполка. После того, как тот вылез, Олег отрапортовал и доложил, что потерь нет, машины целы, боекомплект сэкономлен, а в свою очередь услышал, что оказывается, их полк, опередив весь корпус, форсировал Вислу вместе с дивизиями первой армии, и теперь им предстояло дожидаться свою теперешнюю третью, та, что в резерв, похоже на то, что та затевают генералы, так что неизвестно, когда нас снова задействуют. Потому определяемся на постой, танки разместить, замаскировать, экипажи определить. Будем ждать приказа. Есть. Разрешите выполнять? Приступай. Учитывая то, что может случиться, налет с воздуха, машины нужно было рассредоточить, так, чтобы они не были заметны. Ну, или, по крайней мере, не бросались в глаза летчикам. То есть, либо под деревьями, либо в высоких строениях. Хотя и копны, и стога сена, самое то, в зависимости от того, где это происходит. Артем, узнав о приказе, немного расстроился. Он-то думал, Олег позвал в гущу битвы, чтобы на острие атаки. Или танк, учитывая его мистические свойства, будет перемещаться по полям сражений в самые сложные моменты. В прошлый раз у них не было времени даже на хороший передых. Танковые прорывы, сдерживание, постоянные передвижения, плен, угон танка, неизвестность, бой на высотке вместе с пехотой и артиллеристами. А тут, но делать нечего, нужно извлечь из ситуации хоть какую-то пользу. Например, общаться с предками-поляками тем же Олегом и наслаждаться дарами лета. Они не в лесу, есть крыша над головой, чистая вола, минимум условий и, возможно, молодые польки. Стараясь особо не стеснять хозяев, танкисты разместились, устроили совместный ужин. Жареное на сале, картошка с луком, дары сада и огорода, виноград и изделия из теста. «Так жить можно, с набитым ртом», — пробубнил Борис. «Потом бы еще в холодок, вообще нормуль». Поев, попытались общаться с хозяевами, расспросить, как жилось при немцах, вообще про их жизнь. Те попробовали рассказать, и какой-то диалог получился. Хотя половина слов была и непонятна, но жесты, мимика помогали уловить смысл. Но контакт и понимание все равно не тот, нужно как-то упростить задачу. Хозяин, пан Тадеуш, смекнул и выстрелился. Общение пошло легче, взаимопонимание наладилось, но такое времяпровождение было интересно не всем, особенно не экипажу из будущего. Война войной, но дело молодое, требует свое. А тут и дочки хозяев, и красивые соседки неподалеку, и сады, и лето, и сеновалы. Олег понял, к чему все приведет, и постарался назначить дежурство, и караулы, ответственный он. Так рота устроилась на первую ночь, в пяти, рядом стоящих домах. Глава вторая. А на том берегу. Ночь, по-своему бурная, не до сна. Никто и не ложился, только под утро, слегка перекиморили. Потом наступил рассвет, а за ним и утро. Каждодневные хлопоты для хозяев, безделье для экипажей. Артем, уже привыкнув к жизни, без благ цивилизации, отправился к колодцу, набрать воды. Умылся, ополоснулся, и передал эстафету Борису. Попросив хозяюшку пожарить яичницу с салом, Тема отправился на огород, выискивать зрелые плоды. Почти отдых в деревне, прокомментировал он, все ничего, но, в общем-то, скука. Олег, правда, заскучать не дал, после завтрака заставил танкистов роты проверить танки, произвести доступный ремонт, если нужно, а потом помощь по хозяйству полякам-хозяевам. Самого его вызвали в штаб полка. Он направился к бывшему зданию немецкой комендатуры, там теперь обосновались комполка и его штабные офицеры, адъютант и соответственно радист. «Товарищ полковник, по вашему приказанию прибыл», – отчеканил Олег, стараясь выглядеть бодрым и опрятным. «Быстро ты, что похвально, остальных ротных жду пока. Ладно, к делу, а то мы и так, в общем, слушай приказ. Необходимо, в пешем порядке, выдвинуться на околицу и хорошенько осмотреться в бинокль. Также выявить удобнее точки для расположения танков, подступы нужно охранять. Проверь заодно и то, что осталось от гитлеровских укреплений». «Понял. Разрешите выполнять». «Выполняй. И поспеши. А то вдруг нагрянут неожиданные гости. И неизвестно, что хуже, немцы или высокие командиры». Олег вышел на улицу. Прилетела, блин, задачка. Хотя, наверное, лучше, чем все время во дворе находиться. Вкравшись к нужному подворью, он подозвал троицу из своего экипажа и пояснил поставленную перед ними задачу. «Скучать нам не придется», — протянул Артем, — «но хоть прогуляемся». «А мы сами справимся?» — спросил Борис. «На первом этапе, да. Так что собирайтесь и потопали». Пока не начался полуденный зной, экипаж поспешил выдвинуться к окраине селения и начать обходить его по периметру. Улицы, проулки, дворы, но вот и крайние огороды. Кое-где остатки немецких артпозиций и пулеметных гнезд. Все смято, разворочено, целого нет ничего, разве что гильзы. Пока Олег принялся осматривать окраины, поля с лесополосами, Артем и Борис рылись в разбросанных ящиках и хламе. Трупов тут не было, фашисты успели драпануть. Гена им компанию не составил, осматривал разбитую пушку. Через 10 минут, ничего подозрительного и опасного не разглядев, Олег позвал троицу двигаться дальше. Артем с Борисом оставили свое занятие, так и не найдя ничего ценного. Но у них появились мысли, где можно чем-то разжиться. И экипаж продолжил обход. По ходу движения они отметили пару удобных точек для расположения танков и вышли к той дороге, на которой разгромили автоколонну. «Тут тоже неплохо бы дозор выставить, хоть это уже и тыл», — заметил Артем. «Помнишь, как тогда мы встряли?» «Такое забудешь», — хмыкнул Олег. «Бегали от немцев по селу, что зайцы. Поглядим, что там фрицы везли», — спросил Борис. «Можно, только быстро». Они направились к обгорелым остовам и кузовам. Оба легковых автомобиля были открытого типа, слегка бронированные, сидевшие в них офицеры и водители погибли сразу. Их обожженные трупы уже разбухли, начали смердеть, и их клевали вороны. Перебарывая отвращение и прикрывая носы, четверо танкистов приблизились. «Пистолеты можно вытянуть, посмотрим, что с ними», — предложил Борис. «Сначала гляньте, есть ли портфели», — сказал Олег, — «а потом трофеи ищите. И ерунду всякую не берите, в танке места мало, складывать некуда. Консервы, несгораемые ящики». Быстрый осмотр и возвращение на окраину поселка, продолжая осматривать окрестности и крайние дворы. Пока таким образом не дошли до участка, на котором этим же занимался экипаж ротного другой роты. «Здорово, Сони, мы уже заканчиваем, а вы только приступили. Да вчера на радостях не удержались, гульнули лишка», — ответил старший лейтенант Петр Буслаев. «Гуляй, да меру знай», — назидательно сказал Олег. «Мы вон утро на ногах. Утро вечера всегда мудренее и тяжелее». «Ладно, как тут?» «Все спокойно, мы ж не на самом передке перли. 34-ки и стрелки всех разогнали. Нам мало, что досталось, так что нет, кому прорываться, ясно. Ну, бывайте, мы пошли свой кусок осматривать. Олег повел экипаж обратно, к въезду в село, намереваясь там и свернуть к площади. Но едва они дошли к позиции, с разбитой их выстрелом немецкой пушки, как среди полей стало видно пыльное облачко. Свои, немцы, табун, капитан вскинул бинокль. То, что он смог рассмотреть, вызвало внутренний переполох. Это оказался немецкий бронетранспортер, частично передвигающийся на гусеничном ходу. Немцы, всем, ложись, залегли. Но что делать дальше? Высунувшись, стали наблюдать. Понятно было, что двигается он к поселку, а там ничего не подозревающие танкисты и селяне. Засаду не устроить и не сообщить об опасности. Выстрелить в воздух, да, наверное, и на ракету не обратили бы внимания. Время идет, убегают секунды. Решение пришло само собой. Гена, к орудию. Осмотри, пригодно ли? Геннадий подполз к пушке, та понятно, повреждена. Но ствол не искривлен, механизм не поврежден. Оптика, правда, разбита, прицеливание невозможно. Но если поставить на колеса и навести по стволу, если прямой наводкой, разок выстрелит, крикнул он. Тогда за дело. Совместными усилиями пушку поставили ровно, развернули, выставили с упреждением, все это в лихорадочной спешке. Отыскался и снаряд, выставляя на расстоянии пистолетного выстрела. Навели ствол так, чтобы смотрел на уровень мотора. Заряжай. Олег припал к биноклю. Подпускаем ближе. Гена сунул найденный боеприпас в казенник, задвинул затвор. Ожидание подходящего момента. Пли. Выстрел, болванка унеслась. Бронетранспортер напоролся на снаряд, из-под капота повалил дым, и капитан скомандовал. К бою. Пистолеты против карабинов. ТТ. Против маузеров. Завязалась перестрелка. Хорошо, со стороны артпозиций, мешки с песком и бревенчатые остатки укреплений, а фашисты высыпали на пыльную грунтовку, где укрыться незачем. Олег стрелял прицельно и расчетливо, выжидая, когда противник поднимет голову. Артем опыта стрельбы из пистолета имел уже немало, пришлось во время блуждания по захваченному фашистами селу пристреляться. Он и всаживал пулю за пулей во врагов. Генка тоже обладал острым глазом и попадал в залегших гитлеровцев. Борис немного мазал, но головы поднять неприятелю не давал. В общем, уделали они немцев, но чтобы убедиться в этом, нужно подойти к телам и удостовериться. Прикрываем друг друга и медленно туда, бросил Олег. Патронов нет, трофейные стволы используйте, так они не проверены. Придется рискнуть, легко сказать, инстинкт самосохранения не дает, и высунуться толком. Но встали, пригибаясь, вышли из-за укрытий, а когда рискнули подойти, чтобы добить, выяснилось, стрелки из них неплохие. Все готовы, констатировал Артем, нам по стрельбе зачет. Раненых фашистов не было, но было их оружие, снаряжение и пайки. В итоге, экипаж разжился еще пайками, и Артем с Олегом сняли пулемет с лентой. Будет теперь из чего пулеметное гнездо организовать, подвел итог Олег, и поесть чего. Нормальный улов, кивнул Тема, будет чем угостить честную компанию. Нужно было и пару карабинов прихватить, буркнул Гена, свои бы патроны экономили. Успеется, мы тут на пару дней минимум. После вылазки на поле троица направилась к своему танку, а их командир на доклад комполка. Неплохо мы ганцев уделали, прокомментировал Борис, недавние события, чувствую себя пехотинцем. Не сравнивай, ответил Артем, на передовой и под бомбежкой, ой как тяжко. Хотя да, справились мы неплохо. Они отыскали подворье, где остановились, и, сгрузив все, некоторое время, просто сидели в тени на скамейке. Так к обеду они справились с порученным заданием, о чем капитан Сушкин вскоре доложился. А когда вернулся в дом, объявил странным тоном. Все, шабаш веселью, начинаются дежурства и караулы. Считайте поселок гарнизоном. Но распорядок послабленный. И то не казарма, буркнул Борис, и пошел к колодцу. Прошел час, и выделенные ротами танки вскоре заняли предназначенные для них точки, начались дежурства, а на въездах появились пулеметные гнезда. Полк был готов отстаивать поселок. На столах, в придачу к выставленным хозяевами угощениям, добавились трофейные консервы. Так начался период нахождения в резерве. Полк стал, весь личный состав находился в боевой готовности, но тем не менее, а вокруг гремели бои, и то, что они, к как бы прохлаждаются, удручало танкистов полка, но приказы не оспаривают. И танкисты стали жить как на границе, и службу нести, и с местным населением общаться. Артем, Генка и Борис получили внеплановый отпуск, и здесь в прошлом, и там, в будущем, вот только слегка ограниченный. Лето, август на носу, дыни, арбузы, персики, виноград, пляж, холодное пиво, мороженое, девочки, где-то там, все жаловался Борис, там, и жара, скудный рацион, и скука тут, кто тебе тут не дает блаженствовать, спросил Олег, молотки есть, потрусить поляков, будет и винцо, в колодце вода прохладная, фрукты, ну, какие есть, уж лучше, чем в лесу стоять, гадюк гонять, да комаров кормить, во-во, поддакнул Артем, ты чего приуныл, напомню, дома, мы тоже на службе, а не на побывке. Да это я так, на море, что-то захотелось. Скоро и о том, что сейчас имеем, будем только мечтать, сказал Генка, хотя на речку бы сходить не мешало. Тут у села ничего не протекает, обычно села у рек, но в бинокль я не видел водоемов. Надо у других ротных спросить, ответил Олег. На речку красноармейцы ходили всегда, но в своем тылу, или далеко от линии фронта, а тут они просто вклинились в оборону противника. И что делать? Обозы придут не скоро, заняться заправкой и загрузкой боеприпасов неоткуда. Личный состав ненароком расслабится. Огородная жизнь, подумал капитан. Первая танковая ушла в прорыв. Тыловики припаздывают. Чем тут заниматься, когда не надо отражать атаки? Имидж освободителей мешал, не давал своевольничать и брать что хотелось. Да и присытился он этим давно. Чай не первая война, еще во времена его княжества, хватало такого раздолья, да и тут он пример чести, воинской доблести и манерности. Такой образ он сам выбрал, вот и соответствовал. Не давал никому расслабиться, проверял караулы и выставленный дозор. Он уже подумывал, что зря перевелся в этот полк, в другую армию, на другой тип танков. Его бывшие однополчане сейчас на острие, там гуща боев, там он нужнее. И парней сюда выдернул, вроде как зря. Лейт, капитан, ты чего приуныл? Спросил Артем. Не завтра, послезавтра двинем, я тебе гарантирую. Тут на плацдармах еще то пекло будет. Каких плацдармах? Скоро узнаешь. Экипаж Артема такое положение дел не особо расстраивало. Они настроились и как бы проживали другую жизнь. Простую деревенскую, с местными кралями, молодым вином испанского погребка и летними благами. Не всегда, конечно, но все же, Олег, понимая такой настрой в своей роте, решил в свободное время читать лекции на тему вражеской техники и действий при встрече с ней. Наш самый могучий противник, особенно при численном превосходстве, «Тигр». Этот танк имеет классическую компоновку корпуса с двигателем, расположенным в задней части корпуса. Трансмиссия размещена перед. В передней же части машины находится отделение управления, в котором были места мехвода и стрелка радиста. Кроме того, в переднем отсеке размещены органы управления, радиостанцию и курсовой пулемет. Прямо как в 34-ке, кинул реплику Витя Кутипов. Немцы мыслят, как и мы, но чуть иначе. В середине боевое отделение, в нем остальные три члена экипажа, заряжающий, командир и наводчик. Там же была размещена основная часть боекомплекта, приборы наблюдения и гидропривод поворота башни. В башне установлено орудие и спаренный с ним пулемет. Кормовую часть занимало силовое отделение, в котором находился двигатель и топливные баки. Между силовым и боевым отделением была установлена броневая перегородка. Корпус и башня танка сварные, из броневых катанных листов с поверхностным цементированием. И куда лучше целиться, чтобы с первого выстрела продырявить, уточнил наводчик Степашина. Если вывести из строя, по ходовке, если на металлолом отправить, под башню. Башня у него подковообразной формы, вертикальная часть которой сделана из цельного металлического листа. В передней части башни находится литая маска, в которой установлено орудие, пулемет и прицельные приспособления. Поворот башни производится при помощи гидропривода, но дуэли при нашей скорострельности лучше не устраивать. ПЗ-6 АУСФЕ вооружен 88-миллиметровой пушкой 8,8 см КДВК 36, модификацией знаменитого зенитного орудия ФЛАГ 18/36. Ствол заканчивался характерным двухкамерным дульным тормозом, то есть промазал с первого раза, хмыкнул Генка, второго может и не быть. Да, потому не гонитесь за эффектными попаданиями. Бейте наверняка, чтоб загорелся, и экипаж выскочил. Но если необходимо просто остановить продвижение, по подвеске. Она индивидуальная, торсионная. Катки расположены в шахматном порядке, без поддерживающих роликов. Переднее колесо ведущее. Это если подставится ганс, а когда лоб в лоб. Наш увесистый снаряд свое дело сделает, главное попасть в башню. После этого начали обговаривать уязвимые места других немецких танков и самоходок из тех, с которыми встречались в бою. Для Артема, Бориса и Гены это были панцири всех типов, Фердинанды и Штугги. Каждый наводчик и командир танка делился своим личным опытом, если тот у него имелся. Все, конечно, понимали, лучше подловить момент, когда противник в невыгодном для него положении. А вот стрелять в лобовую или башенную броню нужно в определенные места, туда, где нет цельности литья и бронеплит. Затем Олег распустил роту, и начались дневные заботы, обязанности, тактические занятия. Так и вечер подкрался. Снова совместный ужин с хозяевами, разговоры и попытки понять друг друга. Трофейные пайки расходовались, кухни все не было, и скоро танкистам предстояло стать либо нахлебниками, либо голодать. «Пусть пан Олег не морочится», — ответил Тадеуш, — «что похлебать будет, добре». Туда-сюда, за беседой, время пролетело быстро. К ночи молодежь разошлась по скамейкам, а то и сразу в укромные места. Война войной, а организм требует. Так ротный на время утратил половину состава роты, но стерпел. «Товарищ капитан», — нарисовался и Артем, — «отпусти на пруд обмыться. Тут у нас появилась возможность, да и спать не хочется. А тут такие панночки. Куда вас денешь? Сам же втянул. Ладно, идите. Но чтобы к 5 утра, как штыки». «Ясно, так точно». Артем не сочинял повод про озеро. Вчера он узнал от девушек и собирался не только искупаться, но и запастись рыбой. А та, по словам молодок, в озере водилась, и стоявшие тут немцы частенько к водоему за ней наведывались. Оставалось добыть снасти, но тут выручил хозяин. Так Артем, Борис и Геннадий, верные самим себе, вместе с 3 молодками пошли на озеро. Ночь, налета, можно не опасаться, немцев в округе нет, причина для командиров – помыться. При луне это возможно. Вшестером они вышли за околицу и не спеша двинулись к озерку, к которому сразу не попадешь, оно не бросалось в глаза, находясь за пригорком. Марьяна, Злата и Беата, так звали девушек, были златовласы, с тонкими станами, худощавы, но гибки, на лицо прекрасные и с великолепными фигурами. Не хотелось думать, как им жилось при немцах. После вчерашней ночи они просто вцепились в парней танкистов. Те, будучи из другого времени, имели такой огромный и разнообразный опыт по части ласк, поз и умений, что девушки были в неописуемом восторге. Незнание языка тут роли не играло. Сейчас они щебетали о чем-то всю дорогу, но за околицей сразу разбились на пары, прилипнув к своим спутникам. Наполовину, а то и на четверть, понимая слова, парни кивали, докали, поддерживали беседу и мацали полячек, которые совсем не возражали.